Когда Икару уже готовился перенести свою разрушительную мощь на второй боевой корабль противника, краем глаза он заметил, что арбалетные установки были перезаряжены, и вторая волна смертоносного обстрела уже направлялась в его сторону. Ощутив приближающуюся опасность, Икару мгновенно переключил внимание и оценил ситуацию. К своему удивлению, он заметил, что количество выпущенных стрел составляло лишь примерно треть от предыдущего залпа. Однако на его лице не отразилось ни тени облегчения или радости. Причина его озабоченности стала очевидной. Неподалеку оставшиеся две трети арбалетных установок были полностью готовы к бою, их расчеты лишь выжидали момента, когда он завершит уклонение от первой волны, чтобы немедленно выпустить следующую смертоносную очередь. Стратегический замысел противника стал кристально ясен. Шиноби Тумана использовали тактику поочередной стрельбы, разделив свои силы на три группы, чтобы создать непрерывную зону поражения. Таким образом, они стремились критически сократить время его свободного маневрирования и тем самым не позволить ему продолжить методичное уничтожение их флота. Осознав всю глубину этого тактического приема, Икару, скрипя сердце, был вынужден временно отказаться от своего плана наступления. Вместо этого он полностью сконцентрировался на искусстве уклонения от нескончаемого потока смертоносных снарядов, понимая, что выбор правильного момента для контратаки станет решающим фактором в этом противостоянии. Глава 442. Тактическое отступление прошло несколько мгновений. Искусно уклонившись от четырех последовательных залпов арбалетных стрел, Икару наконец выбрался за пределы зоны поражения. Взглянув вниз, он заметил, что боевые корабли Тумана снова приблизились к позициям. Часть Шиноби Тумана отделилась от своих отрядов и собралась на восточном фланге флота под командованием местного Джонина, устранив слабое место в их обороне. Учитывая это, а также десяток арбалетных установок, бдительно следящих с южной стороны, Икару с досадой отметил, что защита противника стала еще крепче. Окинув взглядом поле боя, он убедился, что Шиноби Тумана по-прежнему не собирались отступать. «Нет, давления все еще недостаточно», — промелькнула мысль, и Икару без колебаний устремился к флоту с северной стороны, максимально удаленной от арбалетных установок. Увидев этот маневр, Снежная гора, отвечавшая за оборону южной части, немедленно скомандовал своим бойцам: «Атакуйте!» Свист, свист, свист, пять стрел с пронзительным звуком устремились к цели. Икару взмахнул крыльями из чакры за спиной, ловко уклонился от атаки, а затем умело использовал ударную волну от взрыва позади, чтобы ускориться и сократить дистанцию до флота Тумана. Вторая волна стрел уже летела в его сторону. Икару молниеносно сложил печати и применил ниндзюцу. Стихия ветра, лезвие ветра. Свист, ветряное лезвие длиной более 10 метров возникло перед ним и на огромной скорости устремилось навстречу приближающимся стрелам. Расстояние между ними стремительно сокращалось, и в момент соприкосновения ветряное лезвие рассекло стрелы, словно горячий нож масла. В мгновение ока 3 из 5 стрел были перерублены пополам. Лишившись задней части, они сбились с курса и полетели в разных направлениях, полностью отклонившись от Икару. Что касается оставшихся двух, ему достаточно было лишь слегка наклонить тело, чтобы избежать попадания. К этому моменту Икару уже подлетел совсем близко к флоту Тумана. «Атакуйте!» — скомандовал Джонин Тумана, и Чунины с Генинами тут же метнули заранее подготовленные кунаи и сюрикены. В воздухе возник настоящий шторм из метательного оружия, но такая атака, очевидно, не могла причинить вред опытному шиноби. Икару активировал трехтомовый шаринган на полную мощность и, используя его превосходную способность восприятия, легко увернулся от всех снарядов. Не теряя ни секунды, он применил следующее ниндзюцу. Стихия огня. Техника огненного дракона. Огромный огненный дракон вырвался из его рук, устремившись прямо к одному из боевых кораблей. Однако ожидаемого эффекта не последовало. Как только пламенное создание почти достигло своей цели, Джонин Тумана мгновенно среагировал. Стихия воды. Водяная стена. Массивная водяная преграда внезапно поднялась, преграждая путь огненному дракону. Гигантское пламенное создание с силой ударилось о водяную стену, почти пробив ее насквозь. С противоположной стороны образовалась большая выпуклость, но прорваться сквозь защиту так и не удалось. Шипение, шипение, шипение, в воздух поднялось огромное облако белого пара, заслоняя обзор. Увидев эту картину, Икару не смог скрыть разочарование. Будь они на суше, его атака определенно пробила бы защиту противника. К сожалению, находясь в открытом море, водные техники получали слишком большое усиление, в то время как его огненные дзюцу достигали максимум 60% от обычной мощи. Даже затратив значительное количество чакры, он не смог преодолеть защиту противника. «Нельзя не признать», — подумал Икару, — «решение этого Джонина Тумана сделать ставку на оборону, а не на нападение, действительно оказалось мудрым». Увы, для повторной попытки применить технику времени уже не оставалось. Свист, свист, свист, знакомый звук рассекаемого воздуха вновь возвестил о приближении опасности. Третья волна стрел летела прямо на него. На этот раз из-за критически близкого расстояния у Икару было еще меньше времени на маневр, и ему потребовалось бы значительно больше усилий, чтобы выйти из зоны поражения. К счастью, он предвидел такой сценарий. Резко взмахнув крыльями, Икару развернулся на 180 градусов и устремился вертикально вверх. После неудачной атаки он не стал рисковать и выбрал тактику временного отступления. Икару был уверен, что у шиноби тумана не может быть бесконечный запас стрел. Если правильно рассчитать ритм и повторить подобные вылазки несколько раз, то даже не уничтожив корабли противника, можно истощить их боезапас. Тогда последующие атаки станут гораздо эффективнее. Он верил, что постоянное давление на противника рано или поздно заставит шиноби тумана отвлечься от основного фронта. В этот момент, скоординировав действия с Сананобухисой, они смогут принудить врага к полному отступлению. От мысли Икару немедленно перешел к действиям. Едва выйдя из зоны поражения арбалетных установок, он выбрал новый угол атаки и снова ринулся вниз к флоту тумана. Тактика оставалась прежней. Сначала уклониться от двух залпов стрел, затем, прорвавшись сквозь оборону из кунаев и сюрикенов, нанести удар по флоту, после чего, независимо от результата, быстро отступить до того, как противник успеет перегруппироваться. Обычно к моменту отступления шиноби тумана с южного фланга как раз успевали выпустить третью волну стрел. Впрочем, если бы они решили сберечь боеприпасы, Икару был готов проявить гибкость и продолжить атаку. Его главной целью оставалось максимальное истощение запасов противника. Поначалу Асаваю таки не замечал подвоха в действиях атакующего, но после двух таких вылазок Икару он разгадал его стратегию. Однако, тщательно проанализировав ситуацию, командующий с горечью осознал, что у них нет эффективных контрмер. В конечном счете, в мире шиноби все решает сила. Если твоя мощь уступает противнику, то какими бы тактическими приемами ты ни пользовался, тебя все равно будут водить за нос, загоняя в невыгодное положение. Именно в таком положении сейчас оказались шиноби тумана. Лицо Асаваю таки несколько раз изменилось, пока он принимал тяжелое решение. Еще раз оценив ситуацию на передовой и убедившись, что захват форпоста Черного Камня невозможен, он с неохотой отдал приказ об отступлении. Хотя их положение еще не было критическим, сейчас представлялся наиболее благоприятный момент для организованного отхода. Продолжая сражение до истощения последних ресурсов, они рисковали лишиться возможности отступить вообще. К тому же, форпост Черного Камня не являлся главной целью операции их деревни. Строго говоря, его отряд выполнял лишь отвлекающий маневр. Таким образом, временное отступление было полностью оправдано. Получив приказ, шиноби тумана, сражавшиеся на передовой с силами Канахи, начали организованно отходить под руководством своих джонинов. Сананобухиса, наблюдая за отступлением противника, на мгновение задумался о преследовании, но получив донесение о состоянии выживших шиноби Канахи, решительно отказался от этой мысли. Подобно тому, как форпост Черного Камня не был ключевой целью деревни Скрытого Тумана, его собственная задача не заключалась в немедленном возвращении форпоста в городке Летающей Рыбы. В настоящее время Канаха вела военные действия одновременно на нескольких фронтах, и следовало сосредоточиться на приоритетных направлениях. Возвращение городка Летающей Рыбы, несомненно, стояло в планах, но не в данный момент. Сейчас его первостепенной задачей было удержать форпост Черного Камня и не допустить, чтобы шиноби тумана, оккупировавшие городок Летающей Рыбы, расширили зону своего влияния. Тщательно взвесив все за и против, Сана решительно отказался от идеи преследования. Однако, чтобы предотвратить возможную внезапную контратаку тумана, он все же приказал Икару незаметно следовать за отступающим флотом и убедиться, что противник действительно покидает территорию. Икару с готовностью принял это поручение. Более того, он счел излишним задействовать свое основное тело и создал теневой клон для выполнения этой сравнительно простой задачи. В конце концов, Чтобы просто наблюдать за перемещением противника, достаточно было держаться на значительной высоте, и даже теневой клон мог справиться с этим без особых затруднений. Что же касается самого Икару, естественно, он решил использовать освободившееся время с пользой и приступил к выполнению своего ежедневного плана тренировок. Глава 443. Рывок к силе. Ночная тишина окутала форпост. Икару, проведя несколько часов за изнурительными тренировками под покровом темноты, наконец вернулся в форпост Черного Камня. Добравшись до своего скромного жилища, он толкнул дверь и замер на пороге. В полумраке комнаты виднелась знакомая фигура, его собственный теневой клон. Они обменялись молчаливыми взглядами, и клон тут же растворился в воздухе, оставив после себя лишь поток хлынувших в сознание Икару воспоминаний. В памяти всплыли картины слежки за шиноби тумана, возвращающимися в городок летающей рыбы, а также эпизоды совещания, на которое его затащил Сана Набухиса сразу после возвращения. Первую часть воспоминаний Икару лишь бегло просмотрел, не находя в них ничего заслуживающего внимания. Асаваю таки не затеял никаких хитрых маневров, получив приказ об отступлении, он просто увел оставшихся в живых ниндзя тумана обратно в городок, не предпринимая никаких подозрительных действий. Вторая часть воспоминаний тоже не содержала особо ценной информации. Бой только что закончился, и у Сана Набухисы было множество неотложных дел. На совещании он лишь в общих чертах доложил о потерях и приобретениях в сражении, а также обрисовал ситуацию на трех других участках фронта. От него Икару узнал ключевую деталь. Прорыв в южной линии обороны был главной целью нападения деревни Скрытого Тумана. Это объясняло стремительное отступление Асавы Ютаки, не только из-за давления, оказанного Икару, но и потому, что их подразделение выполняло лишь отвлекающий маневр. Что касается основного прорыва на южном направлении, там до сих пор не удалось выявить победителя. Затяжной характер боевых действий превратил сражение в изнурительную позиционную войну. Бойцы на поле боя сменились уже дважды, но ожесточенная битва продолжалась без видимых результатов. Сана Набухиса приказал им поддерживать полную боевую готовность. Деревня уже согласилась направить на их участок бойцов высокого уровня, но переброска требовала времени. Если Южный фронт начнет сдавать позиции, велика вероятность, что именно их отряд первым отправит на замену. Это было прямое указание верховного командующего, Нарыкая, к которому следовало отнестись со всей серьезностью. Помимо этого, Сана Набухиса также распределил последующие задания между шиноби. Впрочем, для Икару ничего не изменилось, его миссия оставалась прежней. Каждую ночь вести разведку и отслеживать передвижение шиноби тумана в городке летающей рыбы. Правда, сегодня ночью это не требовалось. После крупного сражения и ниндзя Канахи, и шиноби тумана зализывали раны, не имея ни сил, ни ресурсов для немедленного возобновления военных действий. Так что сегодня Икару был освобожден от выхода на задание, что пришлось очень кстати. После интенсивных тренировок во второй половине прошлой ночи и нескольких часов практики сегодня, в сочетании с отработкой техники стихия земли, земляное копье, он чувствовал, что вплотную приблизился к успешному запечатлению в своей панели двух важных техник ниндзюцу. Стихия земли, стена земляного потока и стихия земли, техника упрочнения. Продолжаем стараться. Тихо подбодрил себя Икару, поднимая руки и складывая пальцы в печать Бзин. Сосредоточившись, он применил технику теневого клонирования. Бум! Пространство наполнилось рассеивающимся дымом чакры, и в комнате материализовались две идентичные фигуры. Икару окинул взглядом своих теневых клонов и отдал лаконичный приказ. «Начинайте!» Хаем, синхронно кивнули оба клона и, не тратя времени на разговоры, немедленно прошли в угол комнаты. Они сосредоточенно погрузились в воспоминания о структуре техники стихия земли, техника упрочнения, а затем приступили к методичной практике. Икару не случайно не стал распределять между клонами разные техники для отработки. Он решил сконцентрировать все силы на освоении стихии земли, техники упрочнения по вполне прагматичной причине. Тренировка стихии земли. Стены земляного потока создавала слишком много шума и была неподходящей для закрытого помещения. Пока техника не активирована, все оставалось в порядке, но ее применение неизбежно вызвало бы переполох среди обитателей форпоста. Икару старался не привлекать к себе лишнего внимания, поэтому временно отложил эту технику. В отличие от нее, стихия земли, техника упрочнения воздействовала исключительно на самого пользователя, и независимо от успеха или неудачи, оставалась незаметной для окружающих. Это делало ее идеальной для тренировок в условиях тесного форпоста. Кроме того, стихия земли. Техника упражнения могла кардинально повысить его шансы на выживание в бою. Для обычного шиноби такая спешная подготовка не принесла бы ощутимых результатов. Чтобы в полной мере раскрыть потенциал этой техники, уровня новичка было бы категорически недостаточно. Но Икару обладал уникальным преимуществом. Благодаря своей панели мастерства, стоило ему только запечатлеть технику и быть готовым потратить необходимое количество чакры, как он мог в кратчайшие сроки развить ее до высочайшего уровня. Таким образом, даже такая экстренная подготовка приносила ощутимые плоды и не была пустой тратой времени. Отведя взгляд от усердно работающих клонов, Икару сел на кровать в классической позе лотоса. Сосредоточившись, он начал поочередно применять технику мистической ладони и технику отражения сердца, одновременно укрепляя тело и направляя эволюцию своего шарингана. Время неумолимо текло, и незаметно наступила глубокая ночь. Как раз когда Икару по привычному ритуалу отозвал своих теневых клонов для подведения итогов тренировки и обновления статуса, его тело внезапно застыло от неожиданного ощущения. В следующий момент уголки его губ дрогнули в едва заметной улыбке, а лицо осветилось внутренним удовлетворением. «Наконец-то получилось!» – прошептал он, открывая свою панель мастерства. В списке навыков появилась долгожданная запись «Стихия земли». Техника упражнения, ЛВ-01-100. Ему действительно удалось успешно запечатлеть стихию земли, технику упражнения в своей панели, и это достижение наполнило его искренней радостью. Вдох, выдох. Икару сделал глубокий вдох и медленно выпустил воздух из легких, усмиряя бурлящие эмоции. Сразу же после этого он вновь активировал технику теневого клонирования, но на этот раз создал уже 5 идентичных копий. Все они немедленно приступили к синхронной отработке новой техники. С 5-кратной эффективностью тренировки прогресс стал поистине впечатляющим. Всего за 10 минут напряженной практики Икару сумел довести навык до начального уровня, ЛВ-1. И это при том, что значительную часть времени он тратил на осмысление и анализ полученных ощущений. Без этих пауз на размышления скорость прогресса была бы еще выше. Когда все теневые клоны исчезли, Икару ощутил, как в его сознании кристаллизуется четкое понимание природы техники. Несколько мгновений он неподвижно пребывал в состоянии созерцания, позволяя знанию укорениться, затем плавно поднял руку, сложил необходимую последовательность печати и, потратив всего несколько секунд, успешно активировал стихию земли. Техника упражнения. В мгновение ока кожа Икару преобразилась, меняя естественный оттенок на глубокий черно-серый цвет. Тело наполнилось ощущением необычайной прочности и стойкости. Решив проверить эффективность защиты, Икару взял куна и провел лезвием по своему предплечью. Примечательно, что он не почувствовал абсолютно никакой боли, на коже проявился лишь едва заметный белесый след, который почти сразу исчез без следа. Хотя Икару не прикладывал значительной силы при проверке, но уже сам факт, что техника успешно защитила от острого лезвия, свидетельствовало ее впечатляющей эффективности. И это был только начальный уровень, ЛВ-1. С дальнейшим совершенствованием защитные свойства техники неизбежно будут существенно возрастать, до такой степени, что со временем Икару сможет практически игнорировать большинство обычных физических атак. Размышляя об открывающихся перспективах, он деактивировал стихию земли, технику упражнения и снова создал 5 теневых клонов для продолжения интенсивной тренировки. На этот раз для повышения уровня требовалось уже 200 очков мастерства, что заняло у него больше получаса концентрированных усилий. Когда техника достигла уровня ЛВ-2, Икару снова активировал ее, с удовлетворением отмечая, что защитные свойства существенно усилились. Кроме того, значительно сократилось время, необходимое для применения техники, что было критически важным преимуществом в бою, где каждая доля секунды могла решить вопрос жизни и смерти. Сохраняя текущую скорость прогресса и тренируясь с помощью 5 теневых клонов, Икару мог рассчитывать достичь в этой технике уровня ЛВ-3 всего за 1,5 часа. Однако, вопреки своему желанию, он был вынужден прервать тренировку. Причина заключалась не в нем самом, а в истощающемся запасе чакры. Выбранный метод накопления очков мастерства обеспечивал впечатляющую скорость прогресса, но и расход энергии был соответственно колоссальным. Только для повышения уровня с ЛВ-0-1-100 до ЛВ-2-1-500 Икару уже израсходовал около 30 000 единиц чакры. Продолжение тренировки потребовало бы еще 50 000 единиц, а такую нагрузку его истощенный организм просто не выдержал бы. После завершения дневного сражения у него не было возможности полноценно восстановить запас чакры, а ночные тренировки еще больше истощили оставшиеся резервы. Если бы не постоянно активная техника очистки чакры и естественное восстановление энергии в его теле, он вряд ли смог бы продержаться достаточно долго, чтобы довести стихию Земли, технику упрочнения хотя бы до уровня ЛВ-2. Поэтому, как бы не хотелось продолжать, Икару понимал, иногда необходимо замедлиться, чтобы потом двигаться еще быстрее. К тому же, усталость начинала ощутимо давить на плечи, и тело настойчиво требовало отдыха. Пришло время восстановить силы перед новыми испытаниями. С этими мыслями Икару вернулся к кровати и, даже не раздеваясь, мгновенно провалился в глубокий сон, давая измученному телу возможность восстановиться. Глава 444. Искусство запечатывания предметов. На следующий день, ранним утром, Икару пробудился ото сна. Голова все еще немного кружилась, но времени на дополнительный отдых у него не было. Поднявшись с постели, он привел в порядок одежду и направился в умывальную комнату. Умыв лицо прохладной водой, он сразу почувствовал, как сознание проясняется. Не теряя ни минуты, Икару отправился прямиком в столовую. После сытного завтрака он собирался идти тренироваться у моря, но, сделав всего несколько шагов, внезапно остановился. Из сумки с инструментами ниндзя он достал пробирку, внимательно посмотрел на плавающий в ней бейкуганы, вспомнив об охранной печати, развернулся и направился к пункту снабжения. Не тратя много времени, он обменял часть своих очков заслуг на технику, известную как техника запечатывания предметов. По сути, это была предварительная технология для создания свитков-хранилищ, схожая с печатью огненного запечатывания, которой владел Джирая. Однако между ними существовала важная разница. Если печать огненного запечатывания могла запечатывать только пламя, то техника запечатывания предметов имела гораздо более широкий спектр применения, позволяя запечатывать множество разнообразных предметов. Разумеется, и сложность овладения такой техникой была значительно выше. Иначе во время Великой войны шиноби различные скрытые деревни не перевозили бы ресурсы таким примитивным способом, как использование конвоев. Основываясь на воспоминаниях из прошлой жизни и собственном двухлетнем опыте, Икару предполагал, что в мире шиноби человеком, способным создавать свитки с большим пространственным хранилищем, вероятно, будет лишь одна из будущих 12 сильнейших, Тентин. Ее свитки призыва могли вызывать целое море и огромные корабли, что Ямашира Аба назвал легендарным переносным складом. Если уж использовалось слово «легендарный», можно представить, насколько редким было такое умение. К тому же свитки призыва Тентин отличались от обычных свитков хранения. Они не просто сжимали объекты внутри свитка с помощью техники запечатывания, а использовали особую пространственную технику ниндзюцу. Впрочем, если говорить о фундаментальных принципах работы, большой разницы не было. Сейчас Икару хотел освоить технику запечатывания предметов, чтобы создать свиток с печатью и запечатать в нем пробирку с гейкуганом. Постоянное ношение этого ценного трофея вызывало у него постоянное беспокойство. Конечно, он мог защитить пробирку с помощью охранной печати, но чтобы довести свое мастерство до уровня, достаточного для создания талисмана защитной печати, потребовалось бы немало времени. Так что логичнее было сразу изучить технику запечатывания предметов и создать надежный свиток с печатью. Кто-то другой мог бы сомневаться в своих способностях освоить столь сложную технику, но имея успешный опыт с охранной печатью, Икару был полон уверенности. Однако развитие событий жестоко разбило его надежды. Полдень застал его на каменистом берегу прибрежных вод. После нескольких часов непрерывной практики Икару все еще не смог успешно запечатлеть технику запечатывания предметов в своей панели мастерства, не говоря уже о полном освоении. Снова развеяв своего теневого клона, он погрузился в тщательный анализ полученного опыта, а затем открыл глаза, полные разочарования. Даже несмотря на то, что его стихия Земли, техника упрочнения после этого раунда тренировок успешно поднялась до третьего уровня, на его лице не было ни тени радости. В чем все-таки дело? Недоумевал Икару, доставая во второй раз книгу с описанием техники запечатывания предметов, чтобы внимательно ее изучить. Вскоре его внимание привлек отрывок, описывающий требования к изучению данной техники. Внимательно прочитав текст, он наконец понял, в чем заключалась проблема. Согласно книге, чтобы освоить технику запечатывания предметов, недостаточно было просто запомнить и отточить последовательность действий. Гораздо важнее было развить особое чувство пространства. Если невозможно ощутить пространство, то, сколько бы ни практиковал процесс выполнения техники, это не будет иметь смысла. Это было похоже на знаменитую формулу. 99% пота и 1% вдохновения. Первое, несомненно, важно, но второе, абсолютно необходимо. И это неуловимое чувство пространства как раз и было тем самым 1% вдохновения. Раньше Икару наивно полагал, что сможет использовать особые возможности своей панели мастерства, чтобы обойти это условие и просто перепрыгнуть через него. Теперь он понял, что сильно заблуждался. Предпосылкой для читерства с помощью панели мастерства было получение признания от самой панели, то есть успешное запечатление техники на панели. Но чтобы это произошло, ему нужно было хотя бы прикоснуться к тени техники запечатывания предметов. А чтобы прикоснуться к этой тени, требовалось как раз то самое чувство пространства, которого ему не хватало. Именно поэтому он не мог успешно запечатлеть технику. Таким образом, он оказался в настоящем тупике. В этот момент Икару наконец осознал, почему в мире шиноби так мало свитков с запечатанными предметами. Людей, владеющих этой сложной технологией, было крайне мало, поэтому и количество таких предметов не могло быть большим. Подождите-ка, свиток с печатью? Внезапная мысль озарила его. Поскольку свитки с печатью создавались с помощью техники запечатывания предметов, в момент снятия или закрытия печати можно было почувствовать силу того же источника, ощутить пространство. Даже если это была лишь малая толика, он не остался бы в полной темноте. Икару был уверен, если дать ему хоть немного вдохновения, он сможет успешно запечатлеть эту технику в своей панели. После этого останется лишь накапливать опыт. С этой мыслью Икару, не колеблясь ни секунды, поднял руку, сложил печати и применил технику теневого клонирования. Как обычно, отправив несколько теневых клонов практиковать различные навыки, он приказал последнему клону отправиться в форпост черного камня и обменять очки заслуг на 1 свиток с печатью. Хотя эти предметы считались неподлежащими продаже и были чрезвычайно редкими, с его запасом очков заслуг обмен 1 не должен был стать проблемой. Получив указание, теневой клон, не тратя лишних слов, немедленно применил стихия ветра, крылья ветра и взмыл высоко в небо. Глядя на удаляющуюся фигуру, Икару вдруг подумал, что его собственная техника стихия ветра, крылья ветра, похоже, тоже скоро повысится в уровне. Он открыл панель и бросил взгляд. Действительно, после интенсивного использования в течение этих 2 дней, уровень мастерства повысился с ЛВ-4, 652 тысячи, до ЛВ-4, 1642 тысячи. Максимум через 2 дня он сможет успешно повысить уровень. К тому времени, в сочетании с его стихией земли, техника упрочнения, уже достигшей 3-го уровня и потенциально способной подняться до 4-го, его способность к самозащите значительно возрастет. При мысли об этом досада на лице Икару из-за неудач с техникой запечатывания предметов заметно уменьшилась. Покачав головой, он перестал об этом думать и бросил взгляд на теневого клона, который вдалеке пытался освоить стихия земли, стена земляного потока. Сам же он приступил к практике техники мистической ладони и техники отражения сердца, имея в качестве основы стихия земли, земляное копье и стихия земли. Техника упрочнения, его прогресс в развитии чакры земляной природы значительно ускорился. В таких условиях освоение стихия земли, стена земляного потока было лишь вопросом времени, не было необходимости торопиться. Так время шло минута за минутой. Когда Икару завершил очередной раунд тренировки, теневой клон, отправленный обменять очки заслуг на свиток с печатью, наконец вернулся. Дело было не в том, что расстояние между ними было большим, а в том, что обмен на свиток с печатью занял некоторое время. Как ни крути, это был редкий и ценный ресурс, и даже если его очков заслуг было достаточно для обмена, все равно требовалось отправить запрос вышестоящему начальству. Именно по этой причине и произошла задержка. Глава 445. Овладение техникой Икару открыл глаза и посмотрел на теневого клона перед собой и свиток в его руках. Удовлетворенно кивнув, он позволил клону развеять технику теневое клонирование. Бум в клубах рассеивающейся чакры теневой клон исчез, а в сознании Кару всплыли его воспоминания. Он лишь бегло просмотрел их и переключил внимание на следующую задачу. Развернув свиток и разложив его на земле, Икару изучил плотно нарисованные печати Фуиндзюцу с большим иероглифом «Печать» в центре. Следуя воспоминаниям, полученным от клона, он поднял руку и сложил нужную печать. В следующее мгновение иероглиф «Печать» на свитке внезапно расширился, превратившись в обширное черное поле с печатями Фуиндзюцу, которое, соединяясь со свитком, растекалось во все стороны. Икару небрежно поднял лежащий рядом камень и положил его в центр, после чего снова активировал свиток запечатывания. Печати, словно живые змеи, мгновенно обвились вокруг камня, окутали его и исчезли вместе с ним. Одновременно в центре свитка снова проявился иероглиф «Печать». Завершив этот шаг, Икару медленно закрыл глаза. В момент открытия и закрытия свитка он смутно ощутил некое неизвестное пространство. Хотя это ощущение длилось чрезвычайно недолго, его было достаточно, чтобы заполнить последний пробел в понимании техники. Практически сразу Икару умело сложил печати и попытался выполнить технику запечатывания предметов. Хотя он по-прежнему потерпел неудачу, техника, как и в случае с первыми попытками использовать охранную печать, бесшумно появилась в его панели. Глядя на технику запечатывания предметов с показателем LV0.1100, Икару глубоко вздохнул с облегчением. Не теряя времени, он скрестил руки, сложил печать Бзин и применил технику теневого клонирования, мгновенно создав 5 двойников. Без каких-либо указаний клоны начали самостоятельно практиковать технику запечатывания предметов, останавливаясь после каждой попытки, чтобы поразмыслить над ошибками, прежде чем продолжить тренировку. После 4-5 повторений Икару развеивал клонов и с помощью панели мастерства усваивал полученный опыт, преобразуя его в очки мастерства. Благодаря этому методу, когда он снова создавал теневых клонов для тренировки, скорость прогресса не замедлялась. Так, потратив около получаса, он успешно освоил базовый уровень техники запечатывания предметов. Глядя на панель с показателем LV1.1100, Икару искренне улыбнулся, но на этом его открытия не закончились. Закрыв глаза и внимательно прислушавшись к ощущениям, он обнаружил, что с освоением новой техники у него появилось иное восприятие окружающего пространства. Если сосредоточиться, он уже мог смутно ощущать его, это был уникальный талант для ниндзя. Икару смело предположил, что подобное пространственное чувство является необходимым условием для изучения многих пространственно-временных техник ниндзюцу. Возможно, для самой распространенной техники призыва, использующий кровь как проводник, такой талант был не столь важен. Но для техник вроде техники летящего бога грома, эффективно манипулирующих пространством-временем, это качество было необходимо. Без него достичь даже базового уровня было бы невозможно. Осознав это, Икару почувствовал внутреннее удовлетворение. Он не забыл, что в его долгосрочных целях было освоение техники летящего бога грома. И теперь освоение техники запечатывания предметов заложило для этого прочную основу. Сосредоточившись на этой мысли, Икару поднял руку, сложил печати и снял защиту со свитка, извлекая испытательный камень. Затем он достал из сумки с инструментами пробирку с гейкуганом, снова сложил печати и запечатал ее внутрь свитка. Изначально он планировал за один подход повысить уровень техники запечатывания предметов, чтобы самостоятельно создать свиток и надежно запечатать в нем гейкуган. Но теперь, когда у него уже был готовый свиток, не было смысла упрямо ждать. К тому же, это позволяло сэкономить время для практики техники мистической ладони и техники отражения сердца. Эти два навыка были напрямую связаны с его базовыми характеристиками. Тренировки других умений можно было временно замедлить, но только не этих двух. Именно поэтому, несмотря на сильную усталость прошлой ночью, он упорно тренировал эти техники несколько часов подряд. Хотя это все равно не позволило ему полностью выполнить ежедневный план тренировок, но чем больше он успевал сделать, тем лучше. Как гласит старая мудрость, не сделав маленьких шагов, не пройдешь тысячу ли, не собрав малых ручьев, не создашь реки и моря. С существованием панели мастерства он должен был использовать каждую минуту для тренировок и не мог полностью отказаться от них лишь из-за невозможности выполнить план вовремя. Поступить так означало бы впустую потратить драгоценный шанс прожить жизнь заново. Различные мысли промелькнули в его сознании, но Икару покачал головой, перестал размышлять и убрал свиток, а затем снова сложил печати, применяя технику теневого клонирования. Бум, сопровождаемые клубами чакры, на поляне появились 10 теневых клонов. 6 из них, как обычно, разделились для тренировки различных техник. Стихии воды. Водяной стены, стихии воды. Техники водяного дракона, стихии воды. Техники большой акулы, а также Расингана, техники ментальной связи и техники мгновенного меча. Из оставшихся 4 трое приступили к практике охранной печати, техники запечатывания предметов и стихии земли, техники упрочнения, а последний продолжил разрабатывать стихию земли, стену земляного потока. Что касается стихии земли, земляного копья, Икару, поразмыслив, решил, что вряд ли будет использовать эту технику в ближайшее время, поэтому не стал тратить на нее силы и время. Также были техника извлечения яда и стихия ветра, вращающийся сюрикен. Первая вчера успешно достигла ЛВ-6, но до ЛВ-7 было слишком далеко, поэтому он временно отложил ее. Что до второй, чакра, которую можно было выделить для ее тренировки, уже была распределена на практику техник печати и земляных техник, так что ресурсов для нее просто не осталось. Стихию ветра. Крылья ветра можно было практиковать во время ночного разведывательного задания, а для эффективной тренировки техники теневого клонирования требовалось выделить специальное время, поддерживая уровень чакры в теле на относительно низком уровне. Поэтому ее тоже нельзя было тренировать одновременно с другими навыками. Таким образом, 10 теневых клонов для текущей тренировки было вполне достаточно. Однако, хотя использование теневых клонов избавляло от многих хлопот, необходимость так тщательно рассчитывать ресурсы чакры все же вызывала у Икару внутреннее недовольство. Если бы у него было достаточно чакры, он мог бы не задумываться о таких мелочах, как вчера ночью при тренировке стихии земли. Техники упрочнения, легко повышая уровень всех необходимых навыков. К сожалению, его запас чакры был ограничен. Покачав головой и отбросив эти мысли, Икару сосредоточился на практике техники мистической ладони и техники отражения сердца, одновременно укрепляя тело и способствуя эволюции Шарингана. Проблема с запасом чакры у него уже имела решение, которое можно было реализовать после окончания войны, поэтому сейчас не было необходимости слишком много об этом думать. Глава 446. Затишье перед бурей, незаметно наступил вечер. Икару как раз завершил последний круг тренировки и собирался немного отдохнуть перед выполнением разведывательного задания, когда вдруг заметил на панели новый навык. И это был не какой-то рядовой навык, а самая настоящая стихия земли. Стена земляного потока. После нескольких часов размышления и практики он наконец успешно закрепил эту технику на своей панели. Это означало, что отныне ему достаточно просто тратить чакру, чтобы постепенно довести эту технику до совершенства. Однако, учитывая текущее положение, Икару все же решил пока не вкладывать в нее слишком много энергии. Достаточно было довести ее до начального уровня, чтобы при необходимости уметь применить. После этого он планировал перенаправить 70 тысяч очков чакры, изначально предназначенных для стихии ветра, вращающийся сюрикен, полностью на улучшение стихии земли, техники упрочнения. Исходя из расчетов потраченной чакры и полученных очков мастерства за прошедший день, Икару предполагал, что эти 70 тысяч очков позволит ему получать примерно 700 очков мастерства ежедневно, а для повышения стихии земли. Техники упрочнения с ЛВ-3 до ЛВ-4 требовалось всего 1000 очков мастерства. Иными словами, за 1,5 дня она сможет успешно повыситься до следующего уровня, а еще через 3 дня достигнет ЛВ-5. К тому времени его стихия земли, техника упрочнения станет по-настоящему пригодной для использования в реальном бою, способной справляться с куда более сложными ситуациями. От этой мысли Икару преисполнился радостным ожиданием. Что касается охранной печати и техники запечатывания предметов, 5000 очков чакры, сэкономленных от временной приостановки тренировки техники извлечения яда, плюс 4000 очков, изначально выделенных на развитие чакры земляной природы, будет вполне достаточно. В конце концов, он не спешил использовать эти две техники фуиндзюцу, так что можно было прокачивать их постепенно. Закрыв панель мастерства, Икару поднялся и размял слегка затекшее тело. Затем, не задерживаясь, сложил печати и применил стихию ветра, крылья ветра. С глухим хлопком за его спиной материализовались 2 светло-голубых крыла из чакры. Икару заставил их слегка взмахнуть, и в следующее мгновение устремился в направлении форпоста черного камня. Спустя четверть часа Икару приземлился в форпосте. Сначала он направился в столовую и плотно поужинал, а затем получил задание и вновь поднялся в воздух, взяв курс в южном направлении, к городку летающей рыбы. В пункте выдачи задания Икару узнал, что в течение всего дня шиноби тумана в городке вели себя на удивление спокойно, без каких-либо необычных действий. Именно поэтому сегодня ночью ему следовало быть особенно внимательным. Ночь опустилась на землю. Ясная луна висела в небе, усыпанном редкими звездами. Икару кружил высоко в небе, вглядываясь активированным шаринганом в ситуацию внизу, в городке летающей рыбы. Улицы были ярко освещены, и повсюду мелькали силуэты шиноби тумана. Очевидно, не только ниндзя Конохи опасались внезапной атаки, но и туманники, в свою очередь, боялись ночного налета. Именно поэтому их бдительность оставалась настолько высокой. Икару осмотрел несколько высоких зданий в городке и, как и ожидалось, заметил на них готовые к бою арбалетные установки управляющих ими ниндзя. Более того, внутри этих строений виднелись еще несколько шиноби тумана. Противник явно ничего не скрывал, очевидно, целью было запугать его. Однако Икару и не планировал силой прорываться на территорию противника, хотя он был уверен, что они не смогут его задержать, но рисковать без особой необходимости не имело смысла. Лучше уж потратить это время на тренировку. С этой мыслью Икару отдалился от городка летающей рыбы. Пролетев некоторое время, он приземлился на знакомый каменистый берег, где тренировался последние дни, и деактивировал стихию ветра, крылья ветра. В момент, когда его ноги коснулись земли, Икару применил теневое клонирование. В следующее мгновение, сопровождаемые клубами дымки чакры, появились 11 теневых клонов. Икару окинул их внимательным взглядом и приказал одному из них заменить его на наблюдательном посту, продолжая следить за передвижениями шиноби тумана. Сам же, вместе с оставшимися 10 клонами, приступил к интенсивной тренировке. Они поддерживали непрерывную связь через технику ментальной связи, не отвлекаясь от основного занятия. Время шло, минута за минутой, секунда за секундой. Незаметно пролетела целая ночь. Шиноби тумана в городке летающей рыбы, вопреки всем ожиданиям, вели себя поразительно спокойно. Икару воспользовался этой возможностью, чтобы провести всю ночь в интенсивных тренировках. Наступил следующий день. Ранним утром, когда первые лучи восходящего солнца окрасили морскую гладь золотистым сиянием, Икару открыл глаза. Вокруг него уже не было теневых клонов. Они давно завершили запланированные тренировки, и с поздней ночи он практиковал в одиночестве крайне трудоемкие технику мистической ладони и технику отражения сердца. Хотя его разум был утомлен бессонной ночью, рост очков мастерства по каждому навыку на панели приносил ему огромное удовлетворение. Глядя на эти цифры, он чувствовал, что ночь определенно не прошла даром. Глубоко вдохнув и медленно выдохнув, Икару собрался с мыслями, сложил печати и применил технику ментальной связи, мгновенно соединившись с теневым клоном, находившимся в более чем 20 километрах от него. После общения и подтверждения, что обстановка в городке остается без изменений, Икару приказал клону развеять бзюцу. В следующий момент в его сознании всплыли воспоминания клона. Бегло просмотрев их и еще раз убедившись, что шиноби тумана не предпринимали никаких необычных действий, Икару применил стихию ветра, крылья ветра и взмыл в небо, направляясь к форпосту черного камня. Примерно через четверть часа Икару парил над форпостом. Дежурные шиноби Конохи заметили его, но окликать не стали. Приземлившись, он, не тратя времени, направился прямиком в свое жилище, где, собрав последние силы, составил краткий отчет о выполненном задании. Затем Икару сложил печати, применил теневое клонирование и создал одного клона. Вручив ему отчет с указанием сдать его начальству, сам отправился в столовую. Энергия сохраняется, несомненно, он мог восстанавливать намного больше чакры, чем обычные шиноби, но и потреблял пищи, соответственно, значительно больше. Обычно он восполнял затраты с помощью солдатских пилюль, но, честно говоря, их вкус оставлял желать лучшего. Поэтому при любой возможности он предпочитал полноценную трапезу в столовой. Несмотря на суровые полевые условия и не самую изысканную еду, это все равно было куда приятнее, чем глотать безвкусные концентраты. Быстро опустошив несколько мисок горячей лапши и почувствовав, что голод отступил, Икару покинул столовую. Даже не дожидаясь, пока пища переварится, Он вернулся в свое жилище и, едва коснувшись головой подушки, провалился в глубокий сон. Проспал он все утро. Когда Икару снова открыл глаза, солнце уже стояло в зените. Яркие лучи проникали сквозь оконное стекло, заставляя его невольно прищуриться. Прикрыв ладонью глаза от слепящего света, он некоторое время просто сидел на постели, собираясь с мыслями, затем привел в порядок одежду и поднялся. После умывания Икару с наслаждением потянулся всем телом, чувствуя, как усталость покидает его, уступая место приятной бодрости. После обеда пойду тренироваться, как раз можно будет улучшить стихию земли. Технику упражнения и стихию ветра, крылья ветра, размышлял Икару, когда вдруг его чуткий слух уловил приближающиеся шаги, и он нахмурил брови. Почти сразу же раздался отчетливый стук в дверь. Глава 447. Покой не дается тому, кто ищет его. Тук-тук-тук, услышав стук в дверь, Икару инстинктивно расширил восприятие и тут же ощутил у порога знакомое присутствие. «Это он?» — мелькнула мысль, и Икару, сосредоточившись, направился к двери. Скрип, звук трения деревянной двери о пол резанул по ушам, вызывая неприятный дискомфорт. Впрочем, сейчас Икару было не до таких мелочей. Взглянув наружу, он увидел знакомый силуэт. Перед ним стоял никто иной, как Чунин, посыльный на Кагавайчира, постоянно сопровождавший Сана Набухису. Икару уже не раз встречался с ним прежде. «Что случилось?» — прямо спросил он, пристально глядя на посетителя. Услышав вопрос, Накагавайчира не стал тратить время на лишние слова. «Джонин Икару, капитан Сана приказал вам немедленно явиться в штаб». Он говорил торопливо, и Икару явственно слышал в его голосе тревогу, поэтому, нахмурившись, задал следующий вопрос. «Что произошло?» Накагавайчира огляделся по сторонам и, убедившись, что поблизости никого нет, понизил голос. Разведывательный отряд только что передал сообщение. Шиноби тумана в городке летающей рыбы пришли в движение. Хаэм, Икару нахмурился еще сильнее. Раз Сана Набухиса так срочно вызывает его на совещание, эта информация несомненно заслуживает доверия. Это значит, что шиноби тумана снова готовы атаковать. Воистину, древо жаждет покоя, но ветер продолжает бушевать. Икару надеялся, что после недавнего поражения шиноби тумана хотя бы какое-то время будут зализывать раны. Кто мог подумать, что противник так скоро решит начать новое наступление. Теперь ему придется вновь менять план духовной практики, что крайне его раздражало. Джонин Икару осторожно окликнул его на Кагавайчира, видя, что тот погрузился в раздумья. Ох, Икару встряхнулся, возвращаясь к действительности. «Я соберусь и приду. Ты иди, предупреди остальных». Получив ответ, Накагавайчира коротко отчеканил «Есть!» и стремительно умчался предупреждать других шиноби. Икару вернулся в комнату, быстро собрал необходимое снаряжение, напоследок прихватил со стола длинный меч, пристегнул его к поясу и направился в сторону штаба. 10 минут спустя в зале для совещаний штаба уже собрались все, кому надлежало присутствовать. Сана Набухиса вошел последним и занял главное место, не тратя времени на предисловие. Он сразу изложил основные сведения, полученные от разведывательного отряда. Как и сказал Накагавайчира, примерно полчаса назад шиноби тумана в городке летающей рыбы внезапно разделились на две группы и начали движение в их направлении, одна по суше, другая по морю. Что касается их цели, об этом можно было не говорить, все и так прекрасно понимали ее. Обведя взглядом всех присутствующих, Сана Набухиса продолжил, судя по их скорости передвижения, они доберутся сюда примерно через 1.5 часа. Даже если учесть время на отдых и восстановление сил в пути, на это уйдет не больше 3 часов. 3 часа. Для шиноби с их невероятной подвижностью это не так уж много, но и немало. Вполне достаточно, чтобы тщательно подготовиться к обороне. Икару не понимал, зачем Сана Набухиса так спешно созвал совещание. Неужели? Внезапно какая-то догадка мелькнула в его голове, и он резко посмотрел на командира. В следующий момент его подозрения подтвердились. «Сейчас мы обсудим, стоит ли нам перейти в наступление». «Наступление?» — пронеслось по залу удивленное эхо. «Так и есть», — мысленно отметил Икару. «Если бы командир не собирался предложить нечто подобное, не было бы необходимости созывать всех в такой спешке. Теперь очевидно, Сана Набухиса не желает обороняться в этом месте и хочет сам атаковать шиноби тумана. Интересно, что дает ему такую уверенность?» Размышлял Икару. У этого плана, несомненно, имелись как недостатки, так и преимущества. Недостатки были очевидны. Покинув форпост Черного Камня, они лишатся преимущества местности. Невозможность сражаться на знакомой территории, отсутствие возможности выжидать, пока враг утомится в наступлении, все это, безусловно, лишит их значительной части преимуществ. Но у наступления было немало достоинств. Главное, они сами смогут выбрать время для начала сражения, а не ждать, словно приговоренные к смерти. Кроме того, появится возможность гибко выстраивать тактику, устраивать засады, тем самым эффективнее уничтожать вражеские силы. Все присутствующие были элитными воинами, и мысли, приходившие в голову Икару, возникали и у них. Поэтому зал совещаний мгновенно наполнился гулом голосов, каждый стремился высказать свою точку зрения. Дискуссия продолжалась несколько минут, пока у Икару не начала пульсировать голова от шума, и он постучал по столу. Тук-тук-тук, раздался глухой стук, и все повернулись к нему. Моментально поняв, что он хочет высказаться, присутствующие один за другим смолкли. Несмотря на молодость Икару, его взвешенный подход к делам и выдающаяся сила не позволяли никому относиться к нему легкомысленно. Стоило ему пошевелиться, как все внимание сразу же обратилось к нему. Нисколько не смутившись, Икару обратился прямо к Сананобухисе. Каково количество и сила противника, как распределены войска между наземной и морской атакой? Вопросы Икару были поистине ключевыми. Если Шиноби Тумана отправили на операцию относительно немного бойцов, то и активное наступление, и оборона с опорой на форпост могли быть одинаково эффективны. Но если они выслали значительно превосходящие силы, то любое сопротивление оказалось бы бесполезным. В конце концов, перед лицом абсолютной силы любые хитрости и уловки не более чем суета. После вопросов Икару все присутствующие перевели взгляды на Сананобухису. Не то чтобы они сами не могли додуматься до этого, просто еще не дошли до данного этапа обсуждения, а Икару не желал тратить время и сразу перешел к сути. Ощущая на себе взгляды всех собравшихся, Сананобухиса с заметным колебанием произнес: «В этот раз туман выделил примерно столько же людей, сколько и в прошлый раз». Что? Весь зал взорвался от этой новости. Когда Сананобухиса заговорил о наступлении, все решили, что шиноби Тумана выставили сравнительно небольшие силы. Теперь же оказалось, что противник идет с тем же числом бойцов, что и раньше. Нельзя было утверждать, что если в прошлый раз им удалось отразить нападение, то и теперь они справятся. Помимо выдающегося вклада Икару в ту битву, число павших и раненых шиноби Конохи было весьма значительным. А что шиноби Тумана? Даже те, кто получил ранения, сейчас наверняка уже восстановились достаточно для новой операции. Другими словами, на этот раз силы врага значительно превосходили их собственные. И при таком раскладе предлагать наступление, все недоумевали, о чем вообще думает их командир. Встретив недоумевающие взгляды, Сананобухиса поднял руку, призывая всех к тишине. Когда голоса стихли, он заговорил: «Согласно информации, переданной Джонином кленовым листом, хотя шиноби Тумана и выслали немало людей, общая боевая мощь их отряда значительно ниже, чем в прошлый раз». Все молчали, ожидая продолжения, и Сананобухиса не стал тянуть. По наблюдениям Джонина кленового листа, среди шиноби Тумана заметно возросла доля генинов, а число чунинов и джонинов существенно сократилось. «Это значит, у нас есть реальные шансы на победу». Говоря это, он украдкой бросил взгляд на Икару, думая: «Один только этот человек стоит нескольких джонинов». Услышав разъяснение, присутствующие заметно успокоились. Полное имя кленового листа – Хьюга Кленовый Лист, такубицу джонин из знаменитого клана Хьюга. Последние несколько дней он возглавлял специализированный отряд разведчиков, который занимался дневным наблюдением за шиноби Тумана в городке летающей рыбы. Его сведениям все доверяли безоговорочно. Теперь и собравшиеся начали всерьез рассматривать предложение Сананобухисы. Если силы примерно равны, то наступление действительно может иметь смысл. При удачном развитии событий они сконцентрируют силы и уничтожат одну группу противника, после чего отразить атаку второй группы станет значительно проще. Однако имелось одно важное условие: победа должна быть молниеносной. Если враг сумеет задержать их, а вторая группа тем временем атакует форпост, они рискуют лишиться пути к отступлению. В таком случае уже не они будут концентрировать силы на уничтожении врага, а противник окружит и уничтожит их самих. Глава 448. Встреча в лесной чаще. В один миг зал для совещаний наполнился шумом. Голоса спорящих звучали даже громче прежнего. Впрочем, в целом, сторонников активных действий все равно оказалось большинство. Ничего удивительного, Каждый ниндзя, обладающий хоть какими-то способностями, в глубине души предпочитает держать инициативу в своих руках, ведь только так можно по-настоящему раскрыть свой потенциал и добиться успеха. Именно поэтому в итоге на собрании было принято решение атаковать первыми. Однако для подстраховки решили задействовать не всех имеющихся бойцов. Согласно разработанному плану, из форпоста выступит 2/3 личного состава, начав движение от южных ворот и взяв курс прямо на шиноби тумана, приближающихся по суше. Оставшаяся треть бойцов была разделена на две части. Большинство из них, включая раненых, должны были остаться в форпосте, чтобы предотвратить возможную внезапную атаку. Кроме того, часть людей выделили для морской операции, им предстояло отплыть на кораблях и совершить диверсионные атаки на флот деревни Скрытого Тумана, чтобы максимально затянуть время продвижения противника. Все эти люди обладали особыми навыками, либо владели техниками водной стихии, либо имели призывных существ водного типа. Короче говоря, это были ниндзя, наиболее приспособленные для боевых действий на море. Изначально Икару тоже планировали отправить для беспокоящих атак на флот деревни Скрытого Тумана. Однако капитан Сана Набухиса, понимая, что боевая мощь Икару, превосходящая уровень Джонина, принесет больше пользы в другом месте, настоял на его участии в сухопутной операции. Поразмыслив над этим предложением, Икару согласился. Если они смогут, как запланировано, уничтожить эту группу врагов, то можно с уверенностью сказать, что в ближайшее время шиноби тумана вряд ли смогут организовать новое серьезное наступление. А значит, у него наконец появится возможность спокойно тренироваться. Все это, ради более спокойной обстановки для духовной практики, мысленно убеждал себя Икару. Выйдя из зала совещаний, он не стал задерживаться и, применив технику стихия ветра, крылья ветра, взмыл высоко в небо, направляясь к месту нахождения Хьюги кленового листа. Поскольку он владел летающим ниндзюцу, ему было поручено выступить заранее. Сначала он должен был объединиться с разведывательным отрядом во главе с Хьюгой кленовым листом, а затем следить за передвижениями шиноби тумана, чтобы предоставлять ценную информацию основным силам, следующим позади. Спустя 10 с лишним минут Икару оказался над лесистой местностью. Внимательно осмотрев все внизу, он ничего не обнаружил. «Где же они?» – пробормотал он. «Учитывая время, они должны быть где-то поблизости, но где именно?» Пока Икару размышлял, из леса внизу вдруг вылетела стая насекомых и направилась прямо к нему. Эти насекомые были настолько маленькими, что если бы он не следил постоянно за окружающей обстановкой с помощью шарингана, то, возможно, не сразу бы их заметил. Икару не стал действовать опрометчиво. Он терпеливо дождался приближения насекомых и, рассмотрев их поближе, немного расслабился. Ничего особенного, он сразу узнал, что эти насекомые не какие-то обычные, а особые кикай-жуки, характерные для клана Абурами. А в разведывательном отряде под руководством Хьюги кленового листа как раз был один член этого клана. Исходя из этого, нетрудно было догадаться, что они уже заметили его. И действительно, кикай-жуки, подлетев ближе, сделали вокруг него несколько кругов, словно удостоверяясь в его личности, а затем выстроились в форме стрелки, указывающей в определенном направлении. Икару, увидев это, сразу понял их намерение и полетел в указанном направлении. Всего через несколько сотен метров стрелка из кикай-жуков внезапно устремилась вниз, указывая на густо заросший лесной участок. Очевидно, Хьюга кленовый лист и его товарищи скрывались именно там. Икару активировал шаринган, тщательно осмотрел все вокруг и, убедившись в отсутствии опасности, спустился вниз. Как только его ноги твердо коснулись земли, перед ним материализовались 4 фигуры. Это был разведывательный отряд под командованием Хьюги кленового листа. Помимо самого Хьюги и ниндзя из клана Абурами, который носил темные очки и был с головы до ног закутан в плотную одежду, в отряде было еще 2 шиноби. От Сана Набухисы Икару уже получил общую информацию об этих людях. Один из них был ниндзя из простой семьи, обладавший обычными способностями, но заключивший контракт с призывным существом типа ястреба. Он отвечал за оперативную передачу разведданных в форпост. Другой оказался ниндзя из клана Яманака, не только с превосходными навыками восприятия, но и владеющий секретной техникой чтения мыслей, что делало его незаменимым при извлечении информации из разума захваченных врагов. Боевая мощь этой четверки, возможно, была не очень впечатляющей, но для разведки перемещений противника они были исключительно полезны, каждый по-своему. Пока Икару рассматривал четверку, они тоже внимательно изучали его. Раньше Икару либо выполнял разведывательные задания, либо тренировался в открытом море, и у него просто не было времени на общение с этими людьми. Строго говоря, это была их первая встреча с таким близким контактом. А ниндзя из простой семьи говорить особо нечего, он не мог оценить глубину способностей Икару. Но остальные трое были иными. Все они в той или иной степени обладали особыми навыками и чувствительностью. Именно поэтому они лучше понимали, насколько могущественен стоящий перед ними шиноби. Раньше они только слышали рассказы о том, какой он сильный, и видели несколько раз, как он действует в бою, но не имели четкого представления о его истинных возможностях. Теперь же, при близком контакте, они наконец поняли значение древней поговорки «Слава о человеке подобна тени от дерева». Под наблюдением Бейкугана Хьюги кленового листа, чакра в теле Икару сияла, как яркое полуденное солнце, буквально слепя глаза своей интенсивностью. И не только в форпосте черного камня, но и во всей Конохагакуре ему редко доводилось встречать людей с таким колоссальным запасом чакры, как у Икару. Что касается ниндзя из клана Абурами, он с тревогой ощущал, как насекомые в его теле словно встретили своего естественного врага и трепетали от непреодолимого страха. А ниндзя из клана Яманака просто чувствовал, что сила Икару создает такое невероятное давление, что становилось трудно дышать в его присутствии. Все молчали некоторое время, пока наконец Икару не заговорил первым. «Кто я такой, думаю, вы уже знаете». Услышав это, четверо переглянулись, согласно кивнули и ответили. «Да, Джонин Икару. Капитан Сана только что передал приказ полностью подчиняться вашим действиям». Икару не удивился тому, что они заранее узнали о его прибытии. Как он уже заметил, у одного из этой четверки был контракт с призывным существом типа ястреба, которое летало значительно быстрее человека, даже использующего технику полета. Поэтому вполне естественно, что они были предупреждены о его прибытии заранее. Не желая тратить драгоценное время на лишние разговоры, Икару спросил напрямую: «Шиноби тумана из городка летающей рыбы, где они сейчас, и каким путем продвигаются?» Услышав вопрос, возглавлявший группу Хьюга кленовый лист мгновенно достал карту, указал на одну точку и сказал: «Вот здесь наша текущая позиция». Затем он указал на другое место и добавил: «А здесь находится шиноби тумана». После этого он провел пальцем извилистую линию между двумя точками и закончил: «Вот путь, по которому они будут двигаться дальше, согласно нашим расчетам». Наблюдая за его действиями и внимательно слушая объяснения, Икару удовлетворенно кивнул. Затем, еще раз внимательно изучив карту и запомнив все особенности местности, он сказал: «Хорошо, теперь продолжайте выполнять свою задачу, а я отправляюсь дальше». Сказав это, он стремительно сложил печати руками и мгновенно применил технику «Стихия ветра», «Крылья ветра», затем оттолкнулся кончиками пальцев ног и взмыл высоко в небо. Всего через несколько мгновений его силуэт полностью растворился в голубой дали, исчезнув из поля зрения четверки разведчиков. Увидев это, они многозначительно переглянулись, а затем, не задерживаясь ни секунды больше, одновременно применили технику телесного мерцания и бесследно растворились в лесном воздухе. Глава 449. В тени засады, пролетев несколько километров на юг, Икару наконец заметил следы шиноби тумана. Отряд только что выбрался из лесистой местности и готовился направиться к лесу, где скрывались Хьюго кленовый лист и его товарищи. После этого им предстояло пересечь долину, чтобы достичь внешнего периметра форпоста черного камня. «Долина», — задумчиво пробормотал Икару, — «такое место идеально подходило для засады. Однако для успеха операции Сана Набухиса и его люди должны были успеть прибыть туда заранее, иначе все планы теряли смысл». Временно отложив эту мысль, Икару легко взмахнул крыльями из чакры за спиной и приблизился к отряду шиноби тумана. Вскоре несколько ниндзя тумана заметили его присутствие. Благодаря шарингану Икару ясно видел, как некоторые из них посмотрели в его сторону, но это не слишком его беспокоило. Средь бела дня, пока он не овладел техникой сокрытия своего присутствия, обнаружение было практически неизбежно. Он часто выполнял разведывательные задания в одиночку, и даже если шиноби тумана заметит его, они не сразу заподозрят засаду впереди. К тому же, даже если они догадаются об этом, вряд ли станут отступать. В этот раз деревня скрытого тумана мобилизовала столько людей, что явно не собиралась, или просто не могла, скрывать свои действия. Это косвенно указывало на то, что они не боялись раскрытия своих передвижений. Можно сказать, что сейчас обе стороны играли в открытую, и вопрос был лишь в том, кто окажется на шаг впереди. Конечно, Шиноби Тумана тоже проводили необходимую разведку. Икару внимательно осмотрел территорию вокруг отряда и заметил несколько разведывательных групп, которые, используя основной отряд как центр, постоянно исследовали окружающую местность. Покружив некоторое время, Икару внезапно изменил направление и полетел к лесу впереди. Приземлившись на толстую ветку, он отменил технику стихия ветра, крылья ветра, а затем поднял руки, сложил печати и применил теневое клонирование. Бум, сопровождаемые клубами чакры, шесть теневых клонов материализовались рядом с ним. Икару приказал одному из них заменить его и продолжить выполнение разведывательной миссии. В конце концов, он не планировал беспокоить Шиноби Тумана, и если клон будет лететь достаточно высоко, они ничего не смогут с ним сделать. Таким образом, одного теневого клона было вполне достаточно, не было необходимости тратить всю энергию на наблюдение. Оставшееся время Икару решил использовать с умом, вместе с пятью клонами он собирался прокачать стихию Земли, технику упрочнения ДЛВ-4. Задача была вполне достижимой, при пятикратной скорости тренировки набрать 300 очков мастерства не составляло особого труда, хотя стихия Земли, техника упрочнения на ЛВ-4 еще не достигала качественного скачка и не могла справиться со слишком сложными ситуациями, она уже обладала неплохой практичностью. Если ему удастся повысить уровень, то в предстоящем сражении он получит дополнительную защиту, хотя и не верил, что эти шиноби Тумана действительно смогут его ранить. Но к вопросу укрепления своей защиты Икару относился со всей серьезностью. С этими мыслями он немедленно увел пятерых теневых клонов с места наблюдения. Между тем, шиноби Тумана сначала обрадовались, когда Икару улетел, но вскоре он снова появился в небе, что заставило их снова насторожиться. Они хорошо помнили, что во время боя позавчера Икару уже совершал нападение на отряд поддержки. Хотя в этот раз их было больше, и они подготовились тщательнее, не опасаясь одиночной атаки, они не хотели тратить время на стычки с ним. К счастью, Икару просто кружил высоко над их головами, не проявляя намерения приблизиться, поэтому они решили его игнорировать. Когда Джонин Тумана, возглавлявший отряд, отдал приказ продолжать движение, все шиноби немедленно сохранили построение и двинулись вперед. Время текло неумолимо. Примерно через 20 минут они достигли леса. Теперь Икару стало сложнее различать их перемещение, но он не решался снизиться. Под прикрытием деревьев его могла ожидать внезапная атака. В то же время он не мог позволить им исчезнуть из поля зрения надолго. Подумав, Икару применил технику ментальной связи, чтобы связаться с Хьюгой Кленовым Листом и его командой, сообщив им примерное местоположение шиноби Тумана. Отныне основную разведку будут вести они, а сам он станет выполнять вспомогательную роль и наблюдать за общей картиной происходящего. Получив указание от Икару, Хьюга Кленовый Лист и остальные без лишних слов немедленно приступили к действиям. Каждый использовал свои способности. Кто-то применял прозорливость Бейкугана, позволяющую видеть сквозь препятствия, кто-то полагался на скрытность насекомых, отслеживая каждое движение шиноби Тумана и постоянно передавая разведданные Икару. Получая эту информацию, Икару быстро определял местонахождение врагов и продолжал следить за ними с воздуха, создавая идеальную систему координации действий. Незаметно пролетел целый час. На другом конце леса Икару внезапно получил сообщение от теневого клона. Шиноби Тумана вот-вот достигнут долины, и ему следовало немедленно направиться туда. После переговоров с Сана Набухиса эта долина действительно стала официальным местом их засады. Сана и его люди, спеша изо всех сил, успели добраться туда раньше шиноби Тумана. Теперь, когда враги вот-вот достигнут долины, это означало, что сражение скоро начнется, и ему пора было отправиться к месту схватки. Икару отменил технику теневое клонирование. В следующий момент пять окружавших его теневых клонов растворились, превратившись в потоки чакры, которые вернулись в его тело вместе с опытом и воспоминаниями о тренировках за последний час с лишним. Икару закрыл глаза и начал тщательно усваивать полученный опыт, преобразуя его в очки мастерства на своей внутренней панели характеристик. Прошло несколько минут, прежде чем он открыл глаза, и в его взгляде промелькнула искра радости, после более чем часовой тренировки его стихия Земли. Техника упрочнения успешно накопила 300 очков мастерства и повысилась до ЛВ-4. Не торопясь выдвигаться, Икару сложил печати и применил свежеулучшенную технику. В следующий момент его белоснежная кожа мгновенно потемнела, став серо-черной, напоминающей поверхность прочного камня. Икару постучал по своей руке, ощущая необычайную твердость. Решив провести испытание, он достал из сумки с инструментами куна и с силой провел им по руке. Раздался резкий металлический скрежет, но на руке, кроме едва заметной белой отметины, не осталось никаких повреждений. Судя по силе удара, Икару понял, что обычные ниндзя-инструменты уже не смогут причинить ему серьезного вреда. Мысленным усилием он отменил технику и ощутил, как тело снова стало гибким и подвижным. Икару слегка нахмурился. Стихия земли. Техника упрочнения на ЛВ-4, хоть и значительно усиливала его защитные способности, но неизбежно снижала подвижность. Кроме того, при текущем уровне мастерства применение этой техники требовало 2-3 секунды, что означало, если только он не предвидел атаку заранее, ему было бы трудно использовать эту технику в разгар ожесточенного боя. Это немного разочаровало Икару, но он быстро собрался с мыслями, утешая себя. Прокачка все же лучше, чем ничего. Активировав стихию ветра, крылья ветра, он устремился в сторону долины, где должно было развернуться предстоящее сражение.